Глава 11. «Спасибо», — коротко сказала я водителю, остановившемуся напротив подъезда. Мне даже адрес ему называть не пришлось, он и без этого отлично знал дорогу. Все время, что мы ехали, я судорожно сжимала ручки сумки и не знала, куда деть себя. Куда деть то волнение, то ощущение опасности, что будил во мне Демьян. Как справиться с дрожью в коленях и руках, что появлялось, стоило мне оказаться рядом с ним? Как противостоять ему? Как? Как ему вообще можно противостоять, если он способен подавить волю человека одним лишь взглядом? Несмотря на позднее время, в кухне горел свет. Порой мне казалось, что времени, когда наша квартира погружается в тишину, не существует. Вот и сейчас до меня донеслись негромкие звуки голосов. Тихо заперев дверь, я быстро, мечтая только об одном, не столкнуться ни с кем в коридоре, прошла к нам в комнату, желая и одновременно не желая застать Светку спящей. Тусклый торшер, стоящий на тумбочке возле ее узкой постели, служил маяком. «Привет», — выдохнула я, поняв, что подруга не спит. Отложив на тумбочку книгу в твердом переплете, она вытянула длинные ноги. С самого детства занимающаяся танцами, Света всегда отличалась некой особенной грациозностью, которой я временами даже по-хорошему завидовала. И как все прошло? Не вставая, поинтересовалась она, глядя на меня так, будто понимала, что с откровенностями будет туго. Мы перешли на «ты». Я размотала шарфик и сжала его пальцами. В памяти сразу же всплыли воспоминания о том, как Демьян оборачивал его вокруг моей шеи, как поправлял, как касался лица. Если бы не едва разбавленный светом полумрак, подруга наверняка бы заметила, как вспыхнули мои щеки. В горизонтальной плоскости? Тон ее не подразумевал насмешки. Я промолчала. Врать не хотелось, но и рассказывать в деталях о случившемся я была не готова. Давая себе отсрочку, принялась расстегивать пальто. Света не торопила. Знала, что давить на меня не стоит, но молчание ее было весьма красноречивым. «Не совсем», — все-таки призналась я и тут же добавила. «Но говорить об этом я не хочу. Правда, Свет, прости». Разувшись, я надела мягкие тапочки, дорогие, с вышитой кошечкой, никак не вписывающиеся в убранство нашей комнатенки. С недавних пор вся моя жизнь превратилась в нечто контрастное, в сочетание несочетаемого. Питерская коммуналка и элитная квартира мужчины, интерес которого ко мне был выше моего понимания, окна квартиры которого выходили на Финский залив, работа в синем бархате и вещи, что остались от моей прежней жизни с Эдуардом. Ощущение пустоты и нежность, что я испытывала при одном только взгляде на дочь. «Как Соня?» — поспешила я перевести тему. «Не капризничала?» Уголки губ Светы тронула легкая улыбка. Без сомнения, она поняла, чего я добиваюсь, но делать на этом акцент не стала. «Порой мне кажется, что она ангел». Подруга вздохнула и поднялась. «Напоить тебя чаем?» Не дождавшись моего ответа, включила чайник. «Ты помнишь, что я говорила тебе про выходные?» «Конечно». Я подошла к постели, где спала дочь, и поправила уголок одеяла. И без того хорошенькая, во сне она и вовсе была похожа на куколку. Действительно ангел. Сердце мое защемило от любви. Коснувшись падающих на ее маленький лоб волос, я убрала их и провела по одеялу ладонью. Захотелось разбудить ее, услышать тоненький голосок, прижать к себе и расцеловать. Сложно сказать, что было бы, не выйдя я замуж за Эдика, но одно точно, не было бы ее. Все пройденное, пережитое мной окупалось лишь ею, ее объятиями, поцелуями, улыбками. Вздохнув, я отошла от постели и устало улыбнулась наблюдающей за мной подруге. «Спасибо, что уложила ее. И прости, что я так долго. Смотрю, от всех своих прекрасных трусиков ты избавилась. Ничего не говори», — приподняла я руку и, выдвинув табуретку, села за стол. С трудом сдержала желание показать Светке лямочку бюстгальтера, что был на мне. Все равно ведь увидит. Вывалить на нее все. Нет, не сегодня. Не сегодня и не сейчас. Для начала мне нужно хотя бы немного побыть наедине с тем, что произошло этим вечером. Подумать обо всем или хотя бы просто успокоиться. «Подойди ко мне, когда закончишь», — распорядился Надир. «Что-то не так?» Тон, которым он это сказал, заставил меня напрячься. После случившегося накануне я нервничала больше обычного, и это было неудивительно. «Нет», — коротко ответил он и добавил, — «я жду тебя через 10 минут». До окончания моей смены оставалось меньше получаса, но мне еще нужно было протереть и без того блестящие зеркала в так называемом предбаннике женского туалета. Весь день я думала о предстоящем вечере с Демьяном. Отпроситься минут на 5-10 и уйти, не дожидаясь его. Первым моим порывом было именно так и поступить. Но чем больше я думала, тем бессмысленнее это казалось. Да, сейчас я уйду, но что дальше? Пройдет день-другой, и если он того пожелает, мы снова встретимся. Как ни крути, возможностей у него куда больше, чем у меня. Хотела ли я чувствовать себя жертвой? Слова его не шли у меня из головы. Нет, черт подери. Вот только проведенное в браке с Эдуардом время оставило свой отпечаток. Внезапно я поняла, что мне трудно принимать решения. Трудно признаваться себе в своих же желаниях, ибо прежде ни на желание, ни на решение права у меня не было. Но бегать от проблем я не собиралась. «Для тебя есть работа», — без предисловий заявил Надир, стоило мне, закончив зеркалом, зайти к нему. Кабинетом комнату назвать было трудно, скорее нечто среднее между комнатой отдыха и рабочим местом, где обсуждались текущие вопросы с персоналом. Я снова напряглась. Только накануне он ясно дал понять, какая работа мне светит, если вдруг Терентьеву станет невмоготу. Не спеша отвечать, я поджала губы и выжидающе посмотрела на администратора. «Возможно, где-то через неделю наш ресторан будет обслуживать важный банкет. Не стал тянуть он. Точной даты пока нет. Мы ждем подтверждения от клиента. Я все еще не до конца понимала, что он хочет от меня. Чтобы я вместе с другими девочками готовила зал или убирала после? Так разве не существует для этого клининговых компаний? А от меня вы что хотите?» Напрямую спросила я, устав гадать. «Вначале Демьян, теперь это. Хватит с меня загадок. Ты будешь обслуживать гостей в качестве официантки». Не спрашивая моего согласия, проговорил Надир. «Поэтому будь готова, завтра с тебя снимут мерки для пошива формы». Он ненадолго умолк, разглядывая меня прямым жестким взглядом. Этот мужчина, как и Демьян, тоже не знал слова «нет». Пусть даже порой ему приходилось мириться с отказами, ибо в отличие от Демьяна, Надир не обладал ни такими деньгами, ни властью, ни даже столь безграничной харизмой и адским даром подавлять волю. «Я не официантка», — спокойно отозвалась я. «В прошлый раз ты справилась достаточно хорошо. Надир подошел ко мне на расстоянии вытянутой руки. К тому же для тебя это хорошая возможность дополнительного заработка. Обслуживание таких банкетов очень хорошо оплачивается, Дарина, поэтому отказываться я тебе не советую». «А я могу отказаться?» Зная, что он ответит, все же спросила я. «Не можешь». Напоследок, посмотрев мне в лицо, сдержанно проговорил Надир и повторил: «Завтра с тебя снимут мерки для формы. Позже я объясню тебе некоторые детали и расскажу, что ты должна знать о меню. На сегодня все, можешь идти». Достав из сумочки телефон, я посмотрела на время. Смена моя заканчивалась в 7:30, и я едва успевала забрать дочь из сада. 18:32. Машины тянулись вдоль улицы сплошным потоком, но внедорожника Демьяна среди них видно не было. Снова посмотрела на время. 18:34. Глянув в последний раз вдаль, я решительно зашагала по тротуару. Ждать и дальше я не собиралась. К мыслям о вчерашнем дне прибавились новые, о банкете, где мне предстояло работать. Слишком много всего. До недавних пор моя жизнь напоминала застоявшееся болото, без права сделать хоть шаг в сторону. Сейчас же проблемы и события наваливались так стремительно, что я не поспевала за этим. Не успела я сделать несколько шагов, рядом со мной затормозил черный Lexus. Задняя дверца открылась, ноздри щекотнул знакомый, едва ощутимый запах. «Взять и уйти». За 5 минут ожидания я уже успела пожалеть, что не сделала этого раньше. «Взять и просто уйти». Колеблясь, я посмотрела вперед, на спешащих куда-то людей, на похожие на вереницу муравьев машины. Секунда, еще одна. Коснулась дверцы и, сделав шаг, юркнула на кожаное цвета топленого молока сиденье. Не успела я закрыть дверцу, машина тронулась с места. «Нет», — коротко проговорил Демьян. С того самого момента, как машина остановилась, он разговаривал по телефону и на меня даже не взглянул, будто бы и не заметил мое присутствие. Тонкий темно-серый свитер под горло, что был на нем, казался мягким даже на ощупь. Пуговицы шерстяного пиджака были небрежно расстегнуты, на запястье часы с крупным циферблатом на кожаном ремешке. Ничего подчеркнуто дорогого, говорящего о достатке, что так любил Эдуард. Элегантная простота, но, боже, мне даже представить было сложно, сколько стоит хотя бы один его пиджак. Чуть хмурясь, Демьян повторил еще жестче. Я сказал нет. Не устраивает, можешь катиться ко всем чертям. Завтра меня не будет, я сам назначу время. Значит, подождешь. Мне нужно забрать дочь из сада, обратилась я к водителю и тут же почувствовала легкое, едва ощутимое касание к бедру. В горле мигом пересохло. Я вздрогнула, как застигнутая врасплох школьница, и инстинктивно сдвинула ноги. «У меня нет на это ни желания, ни времени», — выслушав сказанное, ответил Терентьев. Свободная рука его лежала на сиденье, ребро ладони соприкасалось с моим бедром. Я сдвинула ноги еще плотнее, чувствую себя при этом глупо и в то же время понимая, что даже это почти неощутимое касание будет во мне нечто странное. То самое ощущение страха и волнения. Я все сказал. Отрезал Демьян, и мне стало ясно. Он действительно сказал тому, с кем разговаривал, все, что считал нужным. Чтобы тот не ответил, чтобы не предложил, бессмысленно. Разговор окончен, я сам наберу тебе, когда посчитаю нужным. Не знаю, о чем шла речь, но мне стало не по себе. Садясь в машину, я была намерена высказать Терентьеву, что не собираюсь терять из-за него ни минуты, что у меня тоже есть своя жизнь и свои дела. Пусть даже для него это все настолько незначительно, что не стоит внимания. Но сейчас решимость куда-то подевалась. Похоже, настроение его оставляло желать лучшего, и это заставило меня придержать язык. Я и так-то понятия не имела, что ждать от него, а сейчас и подавно. «Тебе нужно забрать дочь до семи», — обратился Демьян ко мне совершенно спокойно, едва убрал телефон в карман пиджака. Ничего в нем не напоминало о недавней жесткости. Ни раздраженным, ни разгневанным он тоже не казался. И я, ожидающая именно этого, в который раз ощутила себя сбитой с толку. Ладонь его по-прежнему соприкасалась с моим бедром. Тепло, исходящее от его руки, было приятным, и я начала привыкать к нему. «Да», — ответила я, и сама удивилась тому, что голос прозвучал уверенно, довольно твердо. Демьян посмотрел на наручные часы, на лице его отразилось недовольство. «Сделай так, чтобы мы добрались до места как можно скорее», — приказал он водителю и тут же обратился ко мне. «Извини за задержку. Встреча заняла больше времени, чем я рассчитывал». «Твои встречи меня не волнуют, Демьян». Сухо выговорила я, поражаясь собственным словам. Внутри меня потряхивало, но промолчать сейчас значило снова поддаться ему. «Меня волнует моя дочь, волнует моя подруга и ее сын, но не твои встречи». Он не ответил. Смотрел на меня, словно взвешивал, оценивал мои слова, и в какой-то момент я стала сомневаться, стоило ли говорить это. Не позволила ли я себе лишнего? Эдуард не выносил, если я говорила ему что-то подобное. Нескольких раз сразу после рождения Сони хватило, чтобы я усвоила урок. Захотелось коснуться шеи рук, так отчетливо помнящих впивающиеся в них пальцы мужа, но я сдержала это желание. Машина свернула на более узкую улицу, поток здесь был меньше, и мы поехали быстрее. Я извинился, Дарина. Демьян сунул руку в карман и вытащил небольшую квадратную коробочку, напоминающую те, что он присылал мне до этого. «Не думаю, что сегодня ты заберешь Соню позже обычного, но я действительно задержался. Надеюсь, что извинения мои будут приняты». Он взял мою руку и попытался вложить коробочку, но я поспешно отдернула ладонь. «Что это?» – полоснула его взглядом. «Открой». Коробочка все же коснулась моих пальцев. Я медлила. Знала, что должна вернуть коробку обратно, чтобы там ни было, но понимала, он настоит. Только никаких подарков принимать я не собиралась, хватило и вчерашнего белья. Вначале дорогие подарки, а потом, какой бы дурой я ни была, ввязываться в это не собиралась. И в зависимость от этого мужчины вступать я тоже не собиралась, хотя противостоять ему и было невозможно. Все же, сняв крышечку, я развернула шуршащую бумагу. В коробочке лежал тонкий шелковый шарф, коричневый, с ненавязчивым цветочным узором и мягкие кожаные перчатки ему в тон. «Ты решил сменить направление?» Вернув крышку на место, осведомилась я. Положила коробочку на сиденье между нами. «Тебе не понравилось?» Он смотрел на меня все так же внимательно, изучающе. Я немного помолчала, потом ответила честно. «Понравилось, Демьян». И шарф, и перчатки в самом деле были великолепными. Такими же великолепными, как и эта машина, как и все принадлежащее Терентьеву, как и сам он, черт возьми. Но это ни к чему. «Что ты от меня хочешь? Скажи, Демьян, чего тебе от меня нужно?» На этот раз с ответом не торопился он. Так мы и ехали в тишине с полминуты, пока Лексус не остановился у калитки. Я тут же выглянула в окно. Воспитательница в окружении уже одетых детишек стояла на улице и ждала припозднившихся родителей. Пару раз случалось, что Соню я забирала самой последней, но сейчас помимо нее во дворе было еще несколько ребят. Пальцы мои легли на ручку, я уже собиралась выйти из машины, но прежде чем сделать это, снова посмотрела на Демьяна и повторила вопрос: «Так зачем я тебе? Чтобы потрахаться или ради интереса? Что тебе от меня нужно? Секс? Или что-то еще? Что, Демьян?» Я еще сам не решил. Мы смотрели друг другу в глаза. Голос его звучал размеренно, спокойно. «Как сделаю это, ты узнаешь». Я почувствовала раздражение, какой-то странный, неприятный укол внутри. Слова его вызвали горький осадок и раздражение. «А ты уверен, что я захочу тебя слушать?» Я снова попыталась открыть дверцу, но она оказалась заблокированной. «Открой!» «Тебе придется». Он протянул руку и, коснувшись моего подбородка, провел пальцем по губе. «Выбора у тебя нет». «Открой дверь», — процедила я, резко отдернув голову. Демьян слегка кивнул водителю, и дверь тут же разблокировалась. Я поспешила отворить ее, однако Демьян снова меня удержал. «Когда решишь, тогда и будем разговаривать», — бросила я, пытаясь высвободить руку. «Я решу тогда, когда пойму, что ты из себя представляешь». Сдержанно и холодно произнес он, сжав мое запястье сильнее. «Пока представления о тебе у меня весьма противоречивые. Но запомни, Дарина, я тебе уже сказал, вранья я не переношу. Не пытайся притворяться и играть, я все равно пойму это». «Считаешь, мне это нужно?» Я все-таки открыла дверцу. «Ты забыл, что сам лезешь ко мне в жизнь? Сам пытаешься...» Я повысила голос, но предложение не закончила, ибо не знала толком, что конкретно он пытается. Вместо этого выскользнула из машины. «Только после того, как ты влезла в мою». Он вышел следом за мной. В расстегнутом пиджаке, свитере стоял возле машины, положив руку наверх дверцы. «Поэтому прекрати истерику, тебе это не идет. Ты слишком красива для безобразных сцен. Иди за дочерью». Посмотрел в сторону двора, потом на меня. «Я жду тебя тут».